Минут пять мы стояли, оцепенев. Потом Марийка привалилась к стене, съехала по ней вниз. «А-а-а!» — сказала она и повторила уже громче, заводясь, как сирена. «А-а-а! Успокойся!» — велела я резиновыми, неповинующимися губами, но Марийка меня не послушалась. Крик помог мне оторвать глаза от страшной картинки. Я с усилием повернулась спиной к кровати с лежащим на ней трупом и сделала шаг к Марийке. «А-а-а!» — голосила Марийка, и глаза у нее были совершенно стеклянные. Черный зрачок увеличился вдвое и занял половину глаза. «Замолчи!» — сказала я резко и тряхнула ее за плечо. Я размахнулась и сильно ударила ее по щеке. Марийка икнула и умолкла. «Прости», — сказала я, — «по-другому не получилось». «Ничего», — ответила Марийка, — истерика прекратилась, но теперь у нее резко застучали зубы. «Нужно позвонить в милицию», — сказала я. «И в скорую». «В скорую зачем?» — хмуро спросила я. «Но, может, Стефан Викторович жив?» — предположила Марийка нерешительно. Но посмотреть на хозяина еще раз не осмелилась. Я обернулась, сделала несколько осторожных шагов по комнате и склонилась над телом Стефана. Осмотрела черно-багровый кружок на его виске. Не может быть жив человек, у которого в голове такая дырка, рассудительно сказал внутренний голос. Собственно, дырку можно было и не рассматривать. Достаточно было просто заглянуть в пустые стеклянные глаза, устремленные в никуда. Глаза, из которых улетучилась душа. Если она там вообще когда-нибудь была. Снова влез внутренний голос со своими непрошенными комментариями. «Он мертв». Сухо проинформировала я Марийку. Она всхлипнула и закрыла лицо руками. «Ты-то чего ревешь?» — укорила я. «Он мертвый, а ты живая. Радоваться нужно». «Жалко». «Кого жалко?» «Стефана?» — не поверила я. Марийка молча кивнула, головой заревела в полный голос. «Он добрый был», — рыдала она. $300 мне платил. А теперь что будет?» Я молча пожала плечами. «Ясно». Ей жаль не столько Стефана, сколько себя. «Действительно, полная неопределенность будущего. Не реви», — сказала я. «Я попрошу Максима Леонидовича тебя пристроить». Марийка тут же перестала плакать. «Правда?» — спросила она с надеждой. Слезы на ее глазах моментально высохли. «Правда, правда», — ответила я. «Но сначала нужно сообщить в милицию. Или нет?» Меня осенило вдохновение. «Нужно позвать Сашу». «Какого Сашу?» — не поняла Марийка. «Ну, этого, бывшего афганца». Только сейчас я сообразила, что не знаю фамилии нашего соседа. «А, Александра Николаевича!» — протянула Марийка и тут же насторожилась. «А зачем его звать?» «Он Стефана Викторовича не любил, а они даже подрались, я помню», — ответила я коротко. «Но позвать его нужно. Он сам сообщит, куда следует. Он в этих вещах человек опытный». «Я за ним не пойду», — отказалась Марийка. «Почему?» «Боюсь». Мне стало смешно. «Ладно, скажу сама», — сказала я, подумав о том, что нужно заскочить к Волоховым и предупредить их о том, что одним жильцом в нашем поселке стало меньше. Лучше, если они узнают это от меня, чем от следователя. «А я?» — спросила Марийка беспомощно. «Я немного подумала. А ты выйди из комнаты, запри ее на ключ и положи его в карман». Проинструктировала я приятельницу. «И ничего тут не трогай. Понятно?» «Понятно», — ответила она растерянно. «А потом?» «Суп с котом», — ответила я сердито. «Терпеть не могу беспомощных людей». Но тут у Марийки задрожала нижняя губа, и я смягчилась. «Умоляю, ну не реви. Лучше сделай вот что. Поставь чайник и завари чай. Или свари кофе». «Зачем?» — не поняла Марийка. Затем, что он умер, а мы живы, — ответила я сердито, кивнув в сторону кровати. И нам придется завтракать, обедать и ужинать при всей трагичности положения. Понятно? — Я есть не буду, — быстро открестилась Марийка от моей бесчеловечности. — А я буду. Давай, шевелись. Я помогла ей встать на ноги, вывела из комнаты, плотно прикрыла дверь и скомандовала: «Запирай». Марийка послушно загремела связкой, заперла дверь спальни и посмотрела на меня в ожидании распоряжений. «Ключи в карман спрячь», — велела я. Марийка вынула ключ из замка и сунула связку в карман. «А теперь иди вниз на кухню». «А ты?» «А я за Сашей». «Ты недолго?» «Недолго. А то я боюсь». «Чайник поставь!» — рявкнула я свирепо. Мой грубый тон наконец привел ее в чувство. Марийка торопливо затрусила вниз по лестнице, а я влезла в сапоги, накинула на себя куртку и отправилась сообщать Александру Николаевичу сногсшибательные последние новости. На улице царили светлые сумерки. Фонари, горевшие во дворах, разливали вокруг тусклый ненужный свет. Вот и кончилась зима. Я подошла к забору Сашиного дома, немного поколебалась и нажала кнопку звонка. Насколько я знаю, Саша живет один, без прислуги. Горничная Эллы раз в две недели проворачивает у него уборку. Но в отличие от Вики, которая любит пользоваться Марийкиными услугами на халяву, Саша эти услуги оплачивает. Кстати, можно было бы пристроить Марийку в дом к двум холостякам, Саше и Тоболу. Правда, Саша не переносит женского общества, даже в виде прислуги, но если поговорить с Макси... — Да! — резко ответил мне Сашин голос, хриплый с просонья. — Саша! — залепетала я. — Это я, Аня. У нас неприятность. — Какая неприятность? Только сейчас я поняла, что называть смерть человека этим словом как-то не очень красиво. — Точнее говоря, несчастье, — поправилась я. — Иду, — коротко ответил мне невидимый собеседник. Динамик щелкнул и отключился. — А двери не открыл, — подумала я злобно. Через минуту Саша появился передо мной, аккуратно одетый, собранный, подтянутый. — Говорите, — велел он сухо. — Стефан застрелился, — ответила я также коротко. Зрачки глаз собеседника дрогнули и расширились. — Вот как? — произнес он с расстановкой и опустил взгляд. Помолчал еще немного и велел: — Рассказывайте, только подробно. И я рассказала все, что могла рассказать. Рассказала все с самого начала. Про Марийкино грибное отравление, про то, как я звала ее к Волоховым, но она отказалась. — Поэтому вы решили ночевать там? — уточнил Саша. — Естественно. Он посмотрел на меня со странной усмешкой. Дальше. Я поведала о хлопке, который разбудил нас с Марийкой под утро, и о том, что она встревожилась, услышав этот звук. Рассказала о том, как мы стучали в дверь и звали Стефана, как открыли спальню и увидели мертвого хозяина дома. «Там запах был такой отвратительный», — сказала я с досадой. «Горелым пахло». «Что-нибудь трогали?» — быстро спросил Саша. «Ничего. Я велела Марийке запереть дверь, что она и сделала». «Понятно». Саша подумал еще немного. — Давайте сверимся еще раз, — сказал он наконец. — Вы спали в разных комнатах. — Естественно, — ответила я сухо. — Ключи от помещений были у Марийки? — Да. — Она вчера плохо себя почувствовала? — Да. — И она отказалась идти с вами к Волоховым? — Отказалась. — Поэтому вы остались в доме. — Именно так. Саша прикусил нижнюю губу. — Давайте. Пойдем посмотрим, — сказал он. — Вы идите, — ответила я. — Я домой зайду. Нужно их предупредить. — А, ну, конечно, — спохватился Саша. — Идите. Только потом непременно приходите обратно. — Хорошо, — пообещала я. Он кивнул и направился к открытой калитке бывшего дома Стефана. Я проводила его взглядом. — Странный он все-таки. Что за глупые вопросы насчет Марийки? Неужели Саша ее подозревает в убийстве хозяина? Чушь какая! Но все равно досадно. Из-за этих глупых подозрений он может не взять ее на работу. Тогда Марийка останется на улице, потому что ей идти некуда, хотя она и сама не рвется работать у Саши. Боится его глупая. Ничего, придумаем что-нибудь. Я немного потопталась на месте и отправилась выполнять неприятный долг.